Глава 20. Спокойно, бешеная тёлочка. Сюда. Крис утянул меня в темный угол по пути к лазарету и встал вплотную, тихо произнося слова прямо над виском. Что ты наделал? Не выдержала я, уже очнувшись, обуреваемая эмоциями. Зачем ты и как теперь? Мое негодование по поводу его клятвы было так велико, что прорывалось из меня против воли, активно выплескиваясь наружу. И тут же разбивалась об такую же огромную благодарность. Назвал невестой без моего согласия, прилюдно, и спас честь. А после благодарности опять шла волна негодования. Принял решение за меня, и что с ним будет? Теперь мы должны будем жениться? Это невозможно, я не планировала. Вот что с этим делать? Тихо! Крис полунедовольно рыкнул мне в лицо и тут же четко заговорил, не позволяя вставить и слова. «Спокойно, бешеная тёлочка. Выслушай. Прежде всего, спокойно. У нас с тобой очередность. Сначала говорю я, затем ты. Поняла? Слушаешь?» «Очередность — это справедливо. Поэтому я смирилась». «Угу». Он хмуро потер висок. «Лучший вариант в тот момент я не придумал». Бык пустил слух, и его подхватили. Мои посещения действительно скомпрометировали тебя, поэтому я взял ответственность, чтобы уж точно заткнуть поганые рты. Одного слова было бы мало, но тебя мое заявление не обязывает. Сама подумай. Я недоуменно возрилась на Криса. Пусть и видела в полумраке только блеск в глазах. «Не обязывает? Ты поклялся кровью, Крис! Не обязывает!» «Да порядок тебя на клочки порвет, если ты...» В коридоре послышались чьи-то шаги, и мы на несколько секунд настороженно примолкли. Убедившись, что к нам никто не направляется, Крис продолжил. «Клялся я. Рассуждай. Ты ведь не клялась?» Отрицательно помотала головой. «Ты не клялась. Значит, когда я предложу тебе руку, ты мне спокойно откажешь и будешь в своем праве. Я получу отказ и не нарушу клятву. Все целые обязательства не нарушены. Хитрый. Значит, не совсем невеста. Почти невеста. Я почувствовала облегчение, к которому тут же примешалось негодование. Почему-то доля разочарования, пять облегчения. Так что не переживай. Твоя честь не пострадала и не пострадает, твердо произнес, опаляя мою кожу теплым дыханием. При напоминании о чести из меня опять полезла благодарность, огромная, широкая, как лук. Байнар ведь чуть не утопил меня, почти извалял в нечистотах, смешал бы с таким. Я почувствовала, как на глаза накатывают слезы. «Спасибо, Крис, спасибо, ты меня спас. Я не знаю, что бы делала. Спасибо». От переполняющих меня чувств ткнулась лбом в его плечо. «Только лбом». Обхватывать мужскую спину руками постеснялась. Крис замер, но отстраняться не стал. «Не преувеличивай. Я сделал то же, что и ты у мануарцев». Выдохнул, все еще не шевелясь. В ответ я шмыгнула носом, и он осекся. «Опять слезы. Я же объяснил. Все не так страшно, Берта. Ты хоть поняла?» «Сам ты не понимаешь, это другое!» Всхлипнула, справляясь с собой. «Я не боюсь. Сейчас загоню их назад!» Он помолчал, нависая надо мной. Казалось, собирается с мыслями. Еще бы. Крис тоже вряд ли планировал такой серьезный шаг. Я ему не мешала, занимаясь контролем над собственными глазами и носом, которые нещадно топило от эмоций. «Еще одно!» — наконец произнес на ухо. «Теперь, раз ты в правах и обязанностях моей невесты, прошу не задевать и мою честь. Пусть у нас договор только для вида, но официально ты уже не свободна. Никаких ужимок с быками. Не оставайся наедине с другим мужчиной, чтобы не компрометировать ни меня, ни себя. Вообще, тебе стоит задуматься над поведением. Я тоже подумаю». Ну вот, благодарность опять сменилась на возмущение, которое как воздух зашло в горло и наполнило его словами. «Да как, Крис, ты серьезно? Что за условия?» «Серьезно. Обычные условия для обрученной», прокомментировал, окончательно вгоняя меня в ступор. Не привыкла я к такому положению. Я сморщила лоб, пытаясь сообразить, как теперь себя вести, и под испытующим взглядом зависла. По запросу, как ведут себя обручённые, ни память, ни опыт не подкидывали мне ни грамма хоть какой-то полезной информации. В голове крутился только туманный образ, как пара идет под ручку. А что еще? Поняв, что я приду в себя не скоро, Крис ухмыльнулся и отступил. «Ясно. Ты пока думай, Пушинка, а мне пора наверх. Постарайся не делать глупостей, хотя бы до вечера». «Угу». Мысли в непривычном направлении ворочались медленно. Он уже сделал несколько шагов назад, когда я окликнула. «Крис, я сейчас иду в лазарет, а там же мужчина», — растерянно сообщила, совершенно запутавшись в происходящем. Оглянулся. От озарившее лицо улыбки резкие черты сразу смягчились, а глаза потеплели. «Ты с ним что-то планируешь, Берта?» Вопрос прозвучал непривычно мягко. «С ним?» Я вспомнила пожилого лекаря-волка и пожала плечами. «Только осмотр». «Врач может осмотреть тебя». Крис с улыбкой кивнул. «Кстати, насчет стены. Лекарю пожалуйся на боль и хромай при нем посильнее. Рано тебе на стену. Да и незачем вообще». Я проводила взглядом его фигуру, так и не решив, что испытываю сильнее. Благодарность или желание до потери сознания возмущаться? В голове все спуталось, и я побрела к лазарету задумчиво, распутывая этот комок. Змей и я, или кто он там? Все-таки маг? Кстати, откуда у низкородного мага такие четкие понятия о чести и его поступок? Так мог поступить только... Хотя бывают и низкородные с понятиями. Они тоже могут быть умными, умеющими достойно себя вести. Я встречала. Некоторые из них умеют благодарить, осведомлены о манерах, немало знают, отлично владеют оружием. А такие низкородные, которые могут определить высокородную и соблюдать границы ее тела, бывают? У которых за пазухой хранится драгоценный бальзам высокородных змеев. А такие, которые могут осознать важность чести и спасти честь другого, поклявшись на крови. Такие низкородные существуют. Он ведь сделал гораздо больше, чем я у мануарцев. Крис добровольно поклялся предложить мне руку. Подал голос, взял ответственность, принес серьезную клятву перед присутствующими и перед высшим законом. Нет, это неравнозначно. Он не может быть низкородным. Он такой же, как и я. Но тогда где его главное отличие от низкородных? Где его сила? Народу в лазарете было немного. Сказалось затишье. Я оглядела тусклую аскетичную комнату. Тонко пахло бинтами, пропитанными в противомикробном настое. Койки, койки, койки. Две заняты, остальные уныло пусты, накрытые серыми шерстяными одеялами. Похоже, раненые подлечились и расползлись по комнатам. Лекарь, сам только что вернувшийся с собрания, встретил меня без воодушевления. «Ходишь, смотрю, как живая!» — проворчал он, хмурясь, отчего шрам, вертикально пересекающий его щеку, слегка изогнулся. «Вроде рано. Показывай!» Уже уверенно я легла на ближайшую койку и почти без смущения приспустила юбку. Жаловаться на боль и хромать, как советовал Крис, я не собиралась. Здесь наши планы и мнения не совпадали. Волк склонился над моим многострадальным задом, снял повязку. Я с нетерпением замерла в ожидании и вздрогнула, ощутив пальцы. Бррр, какие ледяные! Кожа мгновенно покрылась мурашками. Волк сосредоточенно сопел, убирая пластырь. «Затянулось хорошо. Повязка не нужна. Сколько прошло? Недель две?» — вопросил, кашлянув. «Нет, меньше недели», — прикинула зябко ежись. «Дней пять, что ли?» «Хм, чего?» — он прочистил горло, явно удивившись. «Ты ж бык, у тебя в родне дракон не пролетал?» «Больно быстро заживает. Раз такое дело, я б тебе советовал еще неделю поберечься, но в наших условиях... Если будет необходимость, сможешь вступать в бой». Но тыл береги, еще слабоват, не окреп. Свободно!» «Серьезно?» Я вскочила с койки на ходу, подтягивая юбку так бодро, что пожилой волк неодобрительно цокнул языком. «Бэр, значит, яриться мне уже можно? Силу применять? Откидывать всякие тяжести?» — скромно уточнила. Он внимательно зыркнул на меня тусклыми серыми глазами. «Только при острой необходимости!» — сухо повторил он. «Спасибо, док!» — выкрикнула во всю комнату так, что на меня недовольно зарычали, и поспешно вылетела из лазарета. «Свободно! Сейчас срочно в штаны к старшине! Пусть от кухни освобождает и определяет на стену! Что там сказал Крис? Нечего делать на стене? Нет уж, у меня полно дел!» Намеренно решительно пошла по узкому коридору к своей комнате, прислушиваясь к ощущениям. «Хожу! Отлично! Отлично!» Я осторожно ускорила шаг. «Есть небольшое натяжение, но боли нет. Быстрее!» Двигаясь уже совсем быстро, я с наслаждением ощутила, как застоявшаяся кровь разогналась по заскучавшим по движению жилам. «Я снова могу ходить и даже бегать! А ну-ка! Надо на лестнице испытать!» «Что там сказал лекарь? Яриться только при острой необходимости? Ха! Значит, можно! И у меня есть острая необходимость! Очень острая, очень необходимая! У нее даже есть имя! Байнар!»